Глава 29. Твен. Через 3 дня после того, как Кинта исчезла, а Анри и Гюстав избили его до полусмерти, Твен, дрожа, проснулся на королевской кровати в лавке Вермилион. Где Кинта? При мысли о ней он резко сел в постели. Хорошая новость заключалась в том, что голова перестала кружиться, а ребра имели больше шансов не дать телу рассыпаться. Но Твену до сих пор не верилось, что Кинта исчезла. Вопросы и сомнения снова градом обрушились на его разум. Вдруг она уехала из Северона без него? Вдруг он жутко сглупил, считая, что может что-то ей предложить? «Вот что случается, когда ты доверяешь людям», — шептала одна часть сознания. «Или она может быть в опасности», — шептала другая. «А ты только и делаешь, что хандришь, чувствуя себя брошенным». За глазными яблоками вспыхнула боль, и Твен осторожно коснулся лица. Быстро взглянув в зеркало, он едва узнал свое отражение. Под глазами темнело по бордовому синяку, а на скуле расцвел желтовато-зеленый. Губа была рассечена, волосы превратились в спутанную копну. «Ну, не все сразу», — подбодрил себя Твен и спустил ноги с кровати. Он вымылся, переоделся в приготовленную с Орчией одежду и спустился по лестнице. На стенах висели другие фотографии девушки, похожей на его мать, а в самом низу лестницы — фото 2 мальчиков, играющих на пляже. Мальчишки повернулись к камере спиной, но Твен мог поклясться, что они напоминают их с Зандом в детстве. Эту тайну Твен отложит на потом. Он займется ей после того, как найдет Кинту. У основания лестницы была маленькая дверь, и Твен ее распахнул. Открылась дверь за прилавком Вермилиона. В нескольких футах от него сидела Сорчия и беседовала с посетительницей в высокой шляпе. «А, вот мой новый ассистент», — представила его Сорчия, показав на Твена, и слабо ему улыбнулась. «Он болел, но теперь будет помогать». Твен подошел к прилавку. Его так и подмывало броситься за дверь и начать искать Кинту, но он должен был как минимум поблагодарить Сорчию. При виде его избитого лица женщину по другую сторону прилавка передернула. «Святые небеса! Что с тобой случилось?» Посетительницей оказалась миссис Девенпорт. Она видела его на балу Касарины, но сейчас не узнала. Твен невольно сжал кулаки. Не позволит он злости на жену покровителя отца и матери сорвать ему поиски Кинты. Только не сегодня. С лестницы упал. Процедил он сквозь зубы. «Аккуратнее нужно быть», — закудахтала миссис Девенпорт, потом отвернулась от него к выкладке в витринном шкафу под прилавком. «Как я объясняла, мне нужны товары, которые помогут Северонскому обществу ведьм больше узнать о тайных обрядах, как насчет гадательных карт. Меня назначили ответственной за просвещение и развлечения, и подводить сов нельзя. У меня дома перед нами выступит несколько ученых, и мы хотим прийти на встречу подготовленными». «Да, да, конечно», — проговорила Сорчия. «У меня есть то, что нужно». В голове у Твена прокручивалась последняя встреча с миссис Девенпорт. Она была на балу ученых и пыталась поговорить с Кинтой. Вдруг ей известно, где сейчас Кинта. От такой возможности у Твена аж пульс подскочил. «Вы ее видели?» — выпалил Твен, впиваясь взглядом в миссис Девенпорт. «Кого, милый?» Миссис Девенпорт отвлеклась от карт Таро, которые дала ей Сорчия, и склонила голову на бок. С пером гагарки на шляпе она очень напоминала гигантскую птицу. «Кинту», — сказал Твен. Она была помощницей фотографа и кружевницей Касарины. Твен вытащил носовой платок из звездного света из кармана и положил на прилавок. «Вы ведь помните ее, да? Вы же помните ее, да? Мы были вместе на балу». Голос Твена звучал тихо и настойчиво. В глазах миссис Девенпорт мелькнуло понимание. «Да-да, Кинта-кружевница. Ее все ищут. Косарина, кстати, она сожгла свое кружевное платье, представляешь?» Твердит, что девчонка отправилась искать приключения с парнишкой, добытчиком звездного света, который был с ней на балу. Но это же неправда. Нет ведь? Потому что добытчик звездного света — это ты, а ты здесь. Ты впрямь не в курсе, где она. Твен закрыл глаза и долго не открывал. Разумеется, Косарина подумала, что они с Кинтой уехали из Северона, как и планировали. Нет. «Я не в курсе». Твен стиснул кружевной платочек. «Я здесь». Кинта исчезла. «Очень жаль, что ты ее потерял», — сочувственно проговорила миссис Девенпорт. «Это работа Кинты? Она продается? С тех пор, как побывала на балу, я мечтаю заполучить настоящее кружево из звездного света. Сколько ты хочешь за платочек?» Она потянулась к платку пальцем, но Твен его отдернул. Платок не продается. «Ну, конечно, продается!» Миссис Девенпорт звонко засмеялась. «Это лавка диковинок. А что может быть диковиннее красивого кружева из звездного света? Ну, давай, скажи, сколько за него хочешь!» Миссис Девенпорт достала из сумочки несколько золотых монет и бросила на прилавок. «Платок не продается!» повторил Твен сквозь зубы. «Он мой. Кинта сплела его. Мне». Миссис Девенпорт поднесла палец к губам и вытаращила глаза, став похожей на свежепойманную рыбу. «А как насчет секрета? Обменяешь платок на информацию о Кинте?» Твен замер, буравя женщину взглядом. «Что вам известно?» «Отдай мне платок, и узнаешь». Миссис Девенпорт чуть заметно улыбнулась, словно понимая, что на руках у нее очень хорошие карты. Мерзавка. Перед каким выбором его ставит? Отдать платок, который сплела ему Кинта, было так же больно, как потерять саму девушку. Но как искать ее без информации? И знать хоть что-то было лучше, чем ничего. Твен пододвинул платок к миссис Девенпорт. «Договорились. Что вам известно?» Миссис Девенпорт жадно притянула платок к себе. «Я слышала, что в ночь бала Кинту видели на корабле с красными в синюю полоску парусами. Он вышел из гавани вскоре после вечеринки». На задворках сознания Твена что-то мелькнуло. «Корабль с красными в синюю полоску парусами. Он же видел его в гавани». Полной уверенности не было, а из-за побоев подробности той ночи вспоминались смутно, но для начала годилось и это. «Надеюсь, тебе это поможет», — проговорила миссис Девенпорт. «Когда найдешь ее, пожалуйста, передай, чтобы заглянула ко мне. Мне понадобится куда больше кружева». Она сложила платок Твена аккуратным квадратиком. Как же больно было видеть подарок Кинты у нее в руках. «Осторожнее с ним». «Это кружево. Оно совершенно особенное. От него сладко и тепло, как от чая с кексом, да, милый? Не терпится увидеть лица дам из Северонского общества ведьм, когда они поймут, что я раздобыла. Они от зависти умрут». Миссис Девенпорт развернулась и поспешила прочь из лавки с новым трофеем. Твен не представлял, как объяснить ей, что кружево — это радость и боль, а в его узоре первые признаки любви. Он едва сдержался, чтобы не броситься за миссис Девенпорт и не отнять у нее платок. Когда за ней закрылась дверь, Сорчия положила руку Твену на плечо. «Ты обменял его», — предостерегающе сказала она. «Вернуть платок получится только, если она отдаст его тебе. Или я мог бы его украсть». «Тоже вариант», — согласилась Сорчия. «Но сперва ты должен поправиться». Сорчия была права. Твен рванул бы за миссис Девенпорт, но на деле был готов рухнуть на стул за прилавком. «Помоги мне сегодня с посетителями», — попросила Сорчия. «Молва о лавке разнеслась по городу, так что работы будет много. А потом мы поищем твой корабль с красными в синюю полоску парусами». При упоминании корабля Твена вновь обожгли сомнения. Почему Кинта была на корабле с красными в синюю полоску парусами? Неужели Марго, служанка из Аури Пигмента, права, и Кинта сбежала с другим мужчиной? Она бросила его? Или ей грозит опасность? Оба варианта казались ужасными. Вопреки всему, через что они прошли вместе с Кинтой, Твена накрыло былое чувство неполноценности. Чистый яд, вызывавший тошноту. Оно накрывало желанием осесть на пол и сжаться в комок. Вместо этого Твен стиснул прилавок, впившись ногтями в деревянную поверхность. Именно чувство опустошенности и неполноценности спровоцировало его ссору с Зандом в тот последний день. Случилось все жарким утром в конце июля, через день после 16-го дня рождения Занда. Приближался полдень, а Занд только проснулся. Накануне домой он приполз, когда давно перевалило за полночь, пьяный, спустив деньги, которые украл из отложенного на еду. А еще начисто забыл, что собирался отпраздновать день рождения с Твеном. Твен разозлился. «Ты очередной никчемный ученый!» — орал он. «Молодая копия отца! Изучаешь магию, которой давно нет, и прожигаешь наши деньги!» У Занда загорелись глаза. «А ты такой, как всегда говорила мама, дурак, который никогда ничего не достигнет!» «Да ты и дня не протянул бы, занимаясь тем, чем я!» Твен вонзил ногти себе в ладони, чтобы не ударить Занда. «Что сложного в лазании по скалам? С этим даже звери справляются!» «Отлично!» — рявкнул Твен и отвернулся, не дав Занду заметить обиду у него в глазах. «Пойдем со мной. Посмотрим, на что ты способен за пределами библиотеки». Он взял свою холщовую сумку и зашагал на берег, где ждала лодка Хорста. Занд шел следом. Пьяненький, но уверенный, что покажет Твену, он тоже умеет лазить по скалам. Через несколько часов Занд погиб. А Твена придавили невыносимое горе и чувство вины. Занду он потерял, а Кинту не потеряет. По крайней мере, без боя не сдастся. Но в отсутствии конкретных идей того, как не потерять Кинту, остаться с Сорчей казалось лучшим из планов. В тот момент зазвенел колокольчик над дверью, и в лавку «Вермиллион» вошли две женщины. «Святые небеса!» — с восторгом воскликнула одна из посетительниц. «Именно так нам рассказывали. Виламетта, ты только посмотри сюда!» Едва взглянув на Твена и Сорчию, женщины двинулись по главной комнате. Перебирали коробочки, книги, брошки, радостно квахча над ними. «В комнаты дальше по коридору вы кого-нибудь пускаете?» — спросил Твен Сорчию, показав на дверь, за которой для него с Кинтой открылось столько разных приключений. Старуха покачала головой. «Ни в коем случае. Большинство считает, что это лавка подарков и диковинок. Посетителям открыта только главная комната. Конечно, она немного расширяется каждый день пребывания лавки на одном месте, и мне даже не нужно пополнять ассортимент. Товары сами попадают сюда, назначают себе цену и устраиваются там, где им больше нравится». «Тогда зачем вам нужен я?» — спросил Твен. «Мне ты не нужен. Но, думаю, тебе нужны я и лавка «Вермиллион». Где-то здесь найдется то, что поможет тебе найти Кинту. Я абсолютно в этом уверена». У Твена такой уверенности не было, но если потребуется, он был готов искать до конца жизни. Тут одна из посетительниц подошла к прилавку, держа лупу с перламутровой ручкой. «Сколько она стоит?» — спросила дама. «Твен, почему бы тебе не заняться этой посетительницей?» Сорчия ободряюще похлопала его по плечу. «А я займусь ее подругой». Сорчия отошла от прилавка, оставив Твена разбираться с ценой лупы. Шли дни. По утрам, когда лавка была открыта, Твен помогал Сорчии обслуживать посетителей. Старуха не ошиблась. Молва о лавке «Вермиллион» разнеслась по городу, а кто-то, вероятно, миссис Дэвенпорт, проболтался, что именно здесь куплен носовой платок из звездного света. Иногда посетителей приходило столько, что в лавке было не протолкнуться. Ежедневно, как минимум по полдюжины раз, Твену приходилось повторять: «Нет, мы не продаем товары из звездного света». Посетители настаивали, мол, по слухам, звездное кружево продается именно здесь. Но Твен заявлял, что ничего подобного в лавке нет, и направлял людей к красивой выкладке дворцов в стеклянных бутылках, появившейся на полках тем утром. Если утро Твена получались заурядными, то вечера совсем наоборот. Каждый вечер первой недели без Кинты Твен уходил все дальше в комнаты и коридоры лавки Вермилион, разыскивая хоть что-то, намек, зацепку, тень, он сам не знал чего. Каждый день он наведывался в доки Северона, высматривая корабль с красными в синюю полоску парусами, но сообщить ему никто ничего не мог. В доках Твен не задерживался, опасаясь, что Анри и Гюстав снова его выследят. Исследуя лавку Вермилион, Твен то и дело наведывался в большую пещерообразную комнату с золотыми и серебряными нитями и драконовыми костями. Отчасти потому, что ее они последние обследовали вместе с Кинтой, и там, среди простора и тьмы, еще чувствовалось ее присутствие. Но отчасти Твену нравилось там бывать, потому что эта комната не менялась при каждом его посещении. Сегодня, как и во все другие вечера, Твен начал осмотр сокровищ лавки с визита к костям чудовища. Ноги Твена стучали по мраморным ступеням. Сердце бешено билось, когда он вставил ключ в замок. Каждый раз он ждал, что за дверью появится другая комната. Но, как и во время первого визита, в пещере не было ничего магического, кроме горы золотых и серебряных нитей в центре. Твен успел освоиться в лавке, двигался увереннее, а фонарь, который он захватил с собой, рассеивал мрак. Но, поднявшись на платформу на вершине сияющей горы нитей, он заметил, что сегодня изумрудно-зеленые кости выглядят иначе. Они всегда лежали именно так. Череп и хвост всегда смотрели в одну сторону. Или кто-то их передвинул. Или Твен неправильно помнил их положение. Подняв фонарь, Твен осмотрел пещеру. В таком мраке по-прежнему просматривалось лишь кольцо света от сияющей горы нитей, но ему не нравилась мысль, что кроме него здесь еще кто-то или что-то. Он понимал, что страдает ерундой, но не мог избавиться от ощущения, что за ним следят. «Ты страдаешь ерундой», — проговорил голос где-то рядом. Твен взвизгнул, фонарь разбился о пол пещеры, а из мрака выступила огромная тень.